Наблюдая за базой с расположенной в отдалении возвышенности, я быстро понял, что, судя по всему, известие о печальной судьбе военных баз в городе Токоносу здесь не только получили, но и успели приготовиться к моему возможному приходу. Естественно, для того, чтобы проникнуть внутрь военной базы и тем более лаборатории Гентик, у меня существовал проверенный алгоритм действий: приблизиться незамеченным, отыскать одинокого солдата или вышедшего покурить лаборанта, после чего воспользоваться его личностью, чтобы оказаться внутри. Вот только в этот раз сделать так очевидно не выйдет. Приглядевшись получше, я еще сильнее убедился в своих подозрениях. Дело в том, что в обычных условиях люди постоянно перемешались по базе взад и вперед, однако сейчас, они, словно НПС из игры, передвигались лишь в строго отведенных им областях и никогда не заходили за определенные линии. Значит, если мне даже удастся поглотить кого-то из них, свободно использовать эту маскировку у меня не выйдет, а те, кто мог бы иметь полную свободу передвижений, скорее всего находятся на подземных уровнях. Ах, нахер, хотите сразу начать с резни, так тому и быть. Окончательно поняв, что скрытого проникновения мне сегодня не видать, я изменил набор мутаций с наблюдения и слежки на бег через полосу препятствий и тотчас же устремился вперед. Естественно, я не мог не думать о том, что впереди меня может ждать ловушка, но был довольно уверен в своих способностях ей противостоять, а также в том, что вряд ли бы кто-то смог выработать эффективные контрмеры против живого вируса за такой короткий срок. Бам! Добежав до ближайших, естественно плотно закрытых ворот, я резко увеличил свою массу, и моя многотонная туша с легкостью снесла препятствие, будто бы даже его не заметив. Пока я восстанавливал себе околочеловеческий облик, уменьшая количество призванной биомассы, взвыла оглушительная сирена. К чести местного контингента, среагировали они действительно быстро. Вернув себе человеческий облик, я успел пробежать всего половину пути до своей конечной цели, прежде чем меня сначала прошила очередь из станкового пулемета, а затем и вовсе подбросила в воздух ударная волна от разорвавшего под ногами снаряда. Ну, кажется, это был ручной гранатомет. Поглощенный сразу тремя практически синхронными взрывами, я в очередной раз убедился в том, что мое появление здесь не было прям чтобы очень большим сюрпризом. Неужели мои действия настолько предсказуемы, или они просто так испугались, что ввели подобные алгоритмы защиты на всех крупных базах в регионе? Ну, это звучит как минимум логично, а чтобы узнать наверняка, резко увеличив массу своего тела, я одной рукой ударил себе под ноги, выбивая еще больше кусочков бетона, а второй конечностью, мгновением позже, послал всю эту смертоносную крошку в те стороны, откуда по мне велся непрерывный огонь. Раздались выкрики боли и звуковые сигналы отдаваемых команд, однако большой роли это все уже не играло. Вырвавшись из-под непрекращающихся атак всего на мгновение, я успел сменить свою позицию, быстрее, чем могло бы развернуться любое станковое или ручное оружие и, выпустив наружу длиннющие острые кости, сразу же приступил к последовательному истреблению своих врагов. https://bst.to.kata.na/post/5f40-8bs/180-4-8104-8-1-40-1-4-1-DC/B70-1962-D46-MEDIA-02-D3-D837-CFA4-BATS-98-1-3F18-F2-600-42-FROM-3-BLOCK-POST 2 пулеметчика, 8 солдат с ручными гранатометами, трое с огнеметами, человек 40 с разнообразным автоматическим оружием. Убив или поглотив их всех, я все тем же стремительным вихрем влетел в подбегающих со стороны казарм бойцов и, не совершая прежние ошибки, избавился от них прежде, чем они смогли бы организовать хоть сколько-нибудь достойное сопротивление. Основной проблемой стала группа людей, успевших запрыгнуть в БМП и открыть по мне огонь из штатных орудий. На уничтожение брони уходило слишком много сил, если пытаться пробить ее кулаками, а создать из своей руки достаточно прочный клинок я был пока не способен. Поэтому я просто вновь увеличил свою массу и размер, после чего перевернул боевую машину пехоты и, подобрав с земли пару гранатометов, спокойно ее расстрелял. Теперь, когда самые шустрые отряды противника были полностью разбиты и уничтожены, ничто не мешало мне ринуться в сторону главного здания. Достигнув его, я также, как и раньше, пробил ограждение, затем разобрался с парой установленных тут автоматических турелей и оказался прямо перед здоровенной бронированной дверью. И взяли и... Повозиться пришлось изрядно, однако, при определенном количестве приложенной силы, петли, на которых висела дверь, наконец-то не выдержали и позволили мне вырвать и отбросить в сторону этот здоровенный и невероятно тяжелый кусок металла. Путь вперед был свободен. Оказавшись внутри, я столкнулся в бою с некоторым количеством препятствий и охраны, но особых затруднений не испытал. Еще примерно 30 секунд и вот, я уже спускаюсь на первый подземный этаж. Небольшая лаборатория, которая здесь располагалась, крайне быстро лишилась своего персонала, и я направился дальше. Второй подземный этаж оказался каким-то подобием склада, где не было ничего интересного. А вот третий. Электрический удар настиг меня ровно в то же мгновение, как моя правая нога перешагнула последнюю ступеньку винтовой лестницы и опустилась на бетонный пол помещения. Разряд был настолько мощным, что меня отбросило в сторону, и прежде, чем я успел подняться на ноги, прямо передо мной появился силуэт высокого мужчины в полностью закрытом черном костюме. Именно в его руках находился небольшой электрошоковый жезл, ударом которого он отправил меня полежать. «Ну привет, чудовище!» Его английский отчетливо отдавал каким-то восточным акцентом, но сейчас было явно не время думать о чем-то подобном. Я с нетерпением ждал этого момента. «А ты?» «А я больше люблю сюрпризы». Оскалившись, я быстро перекатился в сторону и, успев увернуться от нового выпада моего противника, подскочил на ноги. «А ты неплохо двигаешься». Прищурившись и осознанно усилив свои чувства, я сразу же понял, что мужчина передо мной не был обычным человеком. В нем отчетливо ощущались частички черного света, при этом он не был живым вирусом, как я. Его тело было изменено, но все еще состояло из костей, мышц и прочего человеческого наполнения. Значит, он специально выведенный зараженный, подвергшийся контролируемой мутации, или же... Додумать эту мысль я уже не успел, ведь мой противник вновь ринулся на меня в атаку. Не так давно я поспешил назвать Саика Бусудзиму сверхчеловеком, ведь она двигалась куда быстрее прочих людей, да и обладала немалой силой. Так вот, как хозяин своих слов, я беру их обратно. Да, руководительница клуба Кинда без всяких сомнений обладала исключительным телом, во всех смыслах этого слова, но тот, от чьих ударов я сейчас уворачивался, был не просто сильнее, он стоял на совершенно другом уровне силы и скорости, что, впрочем, вовсе не удивительно, учитывая, что над его телом поработал вирус с ужасом. Полагаю, что встреть я этого мужчину раньше, например, во время первого нападения на военную базу, или тем более сразу после пробуждения, возможно, ему бы и правда удалось меня одолеть. Прямо сейчас я совершенно не сдерживал свою силу, от каждого моего неосторожного движения в полу и стенах появлялись новые выщерблины, а иногда и целые дыры. Скорость моих движений была настолько стремительной, что вряд ли человеческий глаз был способен на нее реагировать. И все же, мой противник продолжал атаковать, иногда почти задевая мое тело и ничуть не снижая свой темп, совершенно не подавая явных признаков какой-либо усталости. Неплохо, неплохо. Пробив своей спиной очередную стену, я воспользовался поднявшейся в воздухе пылью, и прежде, чем ударные волны от наших движений и ударов рассеяли эту завесу, разорвал между нами дистанцию. «Слушай, как там тебя, пока ты еще жив?» «Хочу спросить». «Ну, собеседник из моего противника, очевидно, был так себе, но по крайней мере он дал мне продолжить. Дело в том, незаметно перестраивая свое тело под повышенную сопротивляемость электричеству, я облокотился о колонную здания, которая пока еще не была разрушена, что я пришел сюда исключительно по своим личным делам, убить и поглотить всех, кто трудится над исследованиями черного света. Мне нет разницы, будешь ты жить, или же нет, а поскольку ты еще и первый, кто смог мне что-то противопоставить, то, нет». Покачав головой, мужчина нажал кнопку на своем оружии, и его дубинка засветилась от выпущенной наружу электрической энергии. «Присоединяться к монстру не в моих правилах». Резко прыгнув вперед, он направил жезл прямо мне в грудь. К его большому удивлению, я не стал уклоняться, а спокойно принял этот удар. На мгновение мой противник оказался полностью открыт. «А кто-то разве говорил о том, что я приглашаю тебя присоединиться?» Оскалившись, я схватил мужчину за вытянутую вперед руку и слегка наклоненную вперед голову. Он естественно попытался вырваться и отступить назад, но моя железная хватка уже сомкнулась, и ему оставалось лишь беспомощно в ней трепыхаться. «У тебя сила слабая». Улыбка на моем лице стала еще кровожаднее, а затем я просто втянул моего завопившего в голос противника внутрь себя, поглощая все драгоценные данные, хранящиеся в его усовершенствованном вирусом теле. Глава 10. Джаггернаут. Поглощать улучшенного вирусом человека оказалось на удивление сложно. Если на то, чтобы переварить обычного хомо-сапиенса у меня уходило меньше секунды, то на Тейлора Андерсона, так звали моего недавнего противника, потребовалось что-то около 10. Как бы то ни было, само поглощение прошло без каких-либо проблем, и я тут же погрузился своими мысленными щупальцами в то, что совсем недавно было живым человеком. Для начала, меня интересовали его мутации и то, каким способом он их получил так, ага, ясно. Тейлор был результатом проекта «Гентик», носящего название «Децади», и целью этого проекта было не что иное, как создание суперсолдат. Для чего, более чем 161 солдат армии США получил курс заражения и, как бы удивительно это ни звучало, они все его пережили. Более того, даже обошлось без побочных эффектов. Правда, для получения подобных результатов «Гентик» сначала пришлось заразить, а впоследствии уничтожить все население одного небольшого городка, но кого вообще это могло волновать? Репликация же самого вируса и повторный рост в организме подопытных были завершены менее чем за двое суток, благодаря чему у испытуемых наблюдалось резкое увеличение скорости метаболизма, физической силы и пропорциональное уменьшение времени реакции. Ко всему прочему, каждый такой суперсолдат обладал встроенным датчиком обнаружения вируса «Черный свет». Именно благодаря этой особенности, мой недавний противник ощутил мое приближение немного заранее и успел приготовиться. Что ж, теперь эта способность моя. Ухмыльнувшись, я закончил изучать мутации поглощенного мной человека и спустя пару мгновений скопировал их в свой арсенал. Теперь, мне уже не нужно было концентрироваться на поиске «Черного света». По своему желанию, я просто ощущал его там, где он был. Радиус обнаружения был несколько больше, чем тот, которым обладал Тейлор, но все еще ограничен. Так вот, ближайший источник черного света находился прямо подо мной. Опустив взгляд в пол, я без каких-либо проблем ощутил там внушительное количество разнообразных мутантов. Большинство из них были обычными зараженными, то есть безмозглыми зомби. Однако некоторые являли из себя нечто, представляющие минимальный интерес, ведь были животнообразными монстрами, у которых могли быть какие-то стоящие моего внимания мутации. И наконец, самое интересное, запертое на пятом подземном этаже, что-то большое и сильное, а также, подобно мне самому, ощущавшее мое присутствие. Поняв, что именно с этим экземпляром мне и нужно поскорее увидеться, я без всяких промедлений устремился вперед, вернее, вниз, полностью зачистив третий этаж. Я проломил под собой пол и занялся тем же самым уже на четвертом. Тутошние мутанты и зараженные меня интересовали мало, но на всякий случай я поглотил их. Лишней биомассы в любом случае не бывает. А вот перегородка между четвертым и пятым подземными этажами была слишком толстой и прочной, чтобы я решил тратить на нее свои силы. Поэтому, как всякий цивилизованный вирус, нашел и открыл нужный люк и спустился по лестнице. Весь пятый этаж представлял из себя бетонный полигон, а также вынесенную на изрядную высоту будку управления. Именно туда я и забрался, чтобы путем нехитрых манипуляций освободить то, что удерживала в себе громадная клетка, посреди округлой арены. Здоровенное трехметровое чудовище, которое, судя по гуманоидной фигуре, когда-то было обычным зараженным. Теперь же, человеческого в этой фигуре было откровенно мало. Если не ошибаюсь, нет, не ошибаюсь, подобные существа в «Гентик» именовались джаггернаутами. От прочих экспериментальных монстров они отличались крупным, кучным телосложением, короткими толстыми ногами и характерными непропорционально большими руками-молотами. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. больше эти самые руки, определенно стоило того, чтобы заполучить эту мутацию в свой арсенал. Ак. Тем более, что только лишь получив свободу, Джаггернаут немедленно отыскал меня своими маленькими глазками и, разинув широкую зубастую пасть, издал громогласный рык устрашения, прежде чем ринуться в мою сторону всей своей тушей. Двигался мой новый противник не слишком быстро, поэтому я успел вытянуть обе руки вперед и запустить в него несколько заостренных извивающихся в воздухе щупалец. Лезвия врезались в тело чудовища, однако лишь одно из них смогло рассечь плоть. Все остальные были остановлены молотообразными руками монстра, которые тот свел впереди себя, полностью блокируя мою атаку и при этом даже не думая останавливаться на месте, продолжая бежать прямо на меня. Терпеливо дождавшись, пока он будет достаточно близко, я подпрыгнул вверх ровно в тот момент, когда Джаггернаут обрушил на меня удар своих увеличенных лап. Пролетев над монстром по ровной, четко и заранее выверенной дуге, я приземлился у него на плечах и тут же воткнул свои измененные руки в толстую шею противника. Привычным импульсом я попытался его поглотить и ожидаемо не достиг успеха. Часть плоти монстра, конечно, попыталась поддаться искушению и встать на мою сторону, однако в остальном это был полный провал. Джаггернаут активно сопротивлялся поглощению, и пока у него в запасе было достаточно биомассы, едой для меня он являться не мог. Ладно, никто и не говорил, что будет легко. Ухмыльнувшись, я прекратил безуспешные попытки поглотить рычащее чудовище сразу и, спрыгнув с его плечей, в несколько рывков разорвал между нами дистанцию. Монстр тут же ринулся вслед за мной. Прямо сейчас у меня было всего два варианта: резко увеличить свою массу и попытаться сражаться с противником его же оружием, либо продолжать пользоваться преимуществом в ловкости и скорости. Недолго думая, я выбрал последнее. Повинуясь моему желанию, мои руки и ноги пошли волнами изменения и удлинились. Также, каждая ладонь была заменена тремя длинными и острыми когтями, для нанесения длинных резаных ран. Теперь, я действительно был готов вступить в схватку. Правда, первым моим противником стал вовсе не бегущий сломя голову Джаггернаут, а тот здоровенный кусок цементного пола, который монстр выдернул у себя из-под ног и запустил в мою сторону. Увернувшись от него, я тут же вновь ушел в сторону, пропуская мимо еще и удар двух рук молотов. И сразу же после, оказавшись у монстра за спиной, я начал с огромной скоростью полосовать когтями его практически ничем не защищенную спину. До тех самых пор, когда Джаггернаут все же не развернулся и не закрылся от меня своей броней. Я, правда, в этот момент уже снова заходил к нему за спину. И таким образом, постоянно наворачивая круги вокруг громко рычащего чудовища, наносил удары снова и снова, пока с куда менее оглушительным воем мой противник не стал заваливаться на изрядно пострадавший пол полигона. Судя по всему, его запасов биомассы хватило совсем ненадолго. Не могу сказать, что ты сражался достойно, но повозиться с тобой и правда пришлось. Закончив этот короткий, но весьма интенсивный бой и усевшись на корточки возле поваленного на землю монстра, я с ухмылкой похлопал его по плечу. А теперь пришло время для десерта. Отмахнувшись от вялой попытки меня атаковать, я воткнул в шею Джаггернаута сначала левую, а затем и правую руку. Монстр хрипло закричал, до последнего сопротивляясь моим попыткам его поглотить. Однако теперь, когда почти вся доступная ему ранее биомасса была потрачена на регенерацию после моих атак, в общем, он был обречен. Вырвавшиеся из моей спины щупальца обвили все тело поверженного чудовища и уже спустя пару мгновений полностью преобразовали его в чистую биомассу. Огромное количество новой генетической информации полилось в мою голову одновременно с тем, как то, что раньше было телом Джаггернаута, впитывалось внутрь меня и там же и исчезало. Мутации. Полезные, нейтральные, строго узконаправленные и даже откровенно вредные. Весь массив этих данных автоматически отсортировался у меня в мозгу, и примерно через половину минуты я уже точно знал, что именно приобрел после поглощения. В первую очередь, мои руки пошли, уже ставшей привычной, волной изменения и преобразовались во что-то, напоминающие здоровенные костяные булавы, затем, стали чем-то, что можно было посчитать за здоровенные, в полный человеческий рост, щиты. После этого перчатки изменения пошли и во всем остальном теле. Частичная броня, подобие шлема, многочисленные варианты дробящего оружия. В общем, получив в свое распоряжение столько нового материала, вирус начал изгаляться по полной, а мне осталось лишь следить за тем, чтобы отсекать какие-то очевидно ненужные варианты, или направлять цепочку новых мутаций в нужном направлении, чтобы получить то, что в конечном итоге принесет больше пользы. Потратив на все это время примерно половину всей доступной мне биомассы, я остановил процессы и, избавившись от испорченного материала, неспешно направился обратно к поверхности. По моим прикидкам, там меня уже должны были ждать. Так что по пути, отлично понимая, что скоро от военной базы и расположенной под ней лаборатории мало что останется, я дошел до кабинета местного начальника и, пользуясь памятью поглощенного человека, вошел в локальную сеть. Выкачив оттуда все данные, которые могли бы быть мне интересны, я продолжил свой путь наверх. Там, как я и предсказывал, меня уже ждали люди с автоматами, гранатометами и огнеметами, снайперы вдали и куча разнообразной техники. Все это тут же пришло в движение при моем появлении, однако, благодаря частичной броне, не смогло подавить меня превосходящим огнем в первые пару секунд. Этого времени мне идеально хватало. Прикрывшись двумя большими и достаточно прочными щитами, я прикрыл глаза и, сконцентрировавшись, резко выпустил наружу всю имеющуюся у меня биомассу, в то же мгновение впитал ее в себя, снова выпустил наружу и тут же вернул обратно, повторив последовательность 4 раза. Все эти действия были произведены меньше чем за секунду, и последовавшая за ними ударная волна буквально смела находившихся поблизости людей и с невиданной легкостью перевернула всю ближайшую ко мне легкую, среднюю и даже тяжелую технику. Вызванные мной вибрации в воздухе стерли всех врагов в радиусе примерно 50 метров, не оставив ни людей, ни машин, ни построек, лишь голая земля и некоторое количество пыли. Уверен, я мог бы использовать этот прием и на куда большем пространстве, но для этого нужно было либо больше биомассы, либо больше ловкости в обращении с оной, чтобы выпускать ее наружу и возвращать обратно еще быстрее. Оглядевшись вокруг, я быстро прикрыл глаза, делая мысленную пометку о том, что надо бы создать мутацию, которая будет защищать мои глаза от всей этой пыли. Как бы то ни было, бой уже был окончен. Потеряв весь свой авангард меньше чем за пару секунд, еще оставшиеся в живых военные предпочли отступить, вернее сбежать с дикими криками ужаса, но не будем об этом. «Эй, вы куда?» Усмехнувшись себе под нос, я осуждающе покачал головой. «Вы ведь здесь, чтобы меня убить? Так делайте то, что должны, имейте совесть, не заставляйте меня бегать за вами по этим полям». https://www.toktanana.post/spitsod2910.3e3a9431371390.95b1d2a3491.4cf/27.4d67b265.5f6.14.6f0.80 from 3 blog post. Глава 11. Даешь апокалипсис. Следующий час был полностью потрачен на то, чтобы догнать и отловить всех людей, которые стремительно пытались покинуть свою военную базу. Занятие, откровенно говоря, было довольно скучным, но биомассы лишней никогда не бывает, так что я не оставил без своего внимания ни единого солдатика. Закончив с этим, а также избавившись от группы поддержки из 3 вертолетов, которые прибыли к месту недавней мясорубки, чтобы выяснить, что тут вообще происходит, я отправился обратно. По пути в город мною было сменено несколько обликов оболочек, однако к своему дому пришел именно Камура Такаши. Мой нынешний гражданский образ меня более чем устраивал, поскольку сон мне не требовался, а до утра следующего дня оставалось еще изрядное количество времени, то я решил потратить его с пользой и, улегшись на кровать, занялся основательным изучением памяти поглощенных людей, а также неспешным перебором различных мутаций. Увлекшись этим крайне занятным процессом, я чуть не проспал зазвеневший под ухом будильник, и, стремительно одевшись и приведя себя в порядок, убрав все следы видимых мутаций со своего тела, покинул отчий дом и отправился по привычного для любого школьника маршруту, собственно, в школу. Что касается моих сегодняшних планов на день, то они были довольно просты. Во-первых, сразу после уроков должно состояться первое занятие в клубе кендо, куда я не так давно записался. Уверен, спарринг с Саика будет неплохой разминкой, чтобы закрепить освоенные знания и движения тела. Во-вторых, во время переменной уроков было бы не лишним упрочить мой вчерашний успех с Саи. Подозреваю, целоваться прямо посреди школы этот трусишка пока не решится, но отыскать укромный уголок, кстати, об укромных уголках. В-третьих, Мика все еще не опробована мной на все 100%, так что, если будет время, можно и к ней заглянуть. Оказавшись на территории школы, я быстро наткнулся на не слишком спешащую на уроки Саю. Немного поговорив с ней о том и о сём, я все же двинулся вместе с девушкой в классный кабинет и даже умудрился не опоздать. Как и раньше, сами занятия меня интересовали откровенно мало. Все нужные знания, и даже намного-намного больше, уже были в моей голове. Поэтому я просто пропускал 99% слов учителей мимо себя, думая о своем и рассеянно глядя в окно. Впрочем, особо долго так делать у меня все равно не вышло. Это произошло настолько внезапно и быстро, что я даже не сразу понял, что что-то действительно произошло. Шла примерно 20-я минута первого урока, когда совершенно внезапно мое обнаружение черного света не просто просигнализировало мне о появлении поблизости частичек вируса. Нет, в то единственное мгновение оно буквально взорвалось тысячами, сотнями тысяч, может даже миллионами сигналов о том, что, откровенно говоря, мне даже сложно описать это чувство. Ближе всего мои ощущения были близки к эмоциям человека, которого резко окунули головой в аквариум, или, скажем, толкнули в бассейн. Частицы черного света были буквально везде и повсюду. В воздухе, на сидящих поблизости одноклассниках, внутри всего помещения и даже за окном. Более того, с каждым мгновением их становилось все больше и больше, будто кто-то открывал невидимый ни для кого портал и активно насыщал среду вирусом. Атаке подверглась вся территория школы, города и как минимум самых ближайших окрестностей. Уверен, дальше все то же самое, но заглянуть так далеко было попросту проблематично. Какого хера? Вскочив из-за парты, я ошарашенно огляделся вокруг. Естественно, помимо меня самого, никто не заметил никаких изменений. Об этом отчетливо говорили те удивленные взгляды, которые бросали на меня окружающие. «Камура?» – учитель поднял бровь. «Что-то? Сиди тут, никуда не уходи». Полностью его проигнорировав, я быстро повернул голову в сторону сидящей за соседней партой Сайтакаги. «Потом все объясню». Пролетев через весь класс и выскочив за дверь раньше, чем кто-то успел бы внятно отреагировать, я также стремительно выпрыгнул в ближайшее окно и, взбежав по стене школы, оказался на крыше. Учитывая то, что я уже успел увидеть, серьезная конспирация – это последнее, о чем нужно было думать. Тем более, что примерно половина тех, кто видел мой внезапный уход, уже через 5 или 10 минут станут безмозглыми зомби. В этом у меня не было никаких сомнений, ведь я собственными глазами наблюдал за тем, как появившийся в воздухе вирус проник в их тела и начал их изменять, пока совершенно незаметно, но уже практически неотвратимо подчиняя их себе. Хорошая новость была в том, что, судя по всему, частички вируса несли в себе очень слабый штамп, потому другая половина учеников моего класса, включая Саю, была способна бороться с вирусом и не стать зараженной. Ну, по крайней мере это верно, пока мы говорим о заражении таким вот способом. Скорее всего, проникнув в тела других людей, черный свет быстро перестроится так, чтобы усилить себя против конкретного вида животных, людей. А значит, укусы зомби будут нести в себе более опасный штамп, противостоять которому обычный человек без мутации уже будет не в состоянии. С силой потерев себя по вискам, я постарался максимизировать скорость мысленных потоков. Так, до начала полномасштабного зомби-апокалипсиса остается примерно 4,5 минуты. Давай думай, думай, перво-наперво, это естественное явление, или чей-то злой умысел. Однозначно второе. Кто-то распылил конкретный штамп вируса на территории черт. Подозреваю, этим городом это не ограничилось. Возможно, в масштабе всей страны, или, если принять во внимание канон аниме, всего мира. Да, пока будем отталкиваться от этого предположения. Логичный вопрос, кто мог это сделать? Вернее, кому такое под силу? Гентик? Нет, они же обычные капиталюги. Устроить локальный, контролируемый апокалипсис в одном маленьком городке? Да, на это они способны. Но так оно сукрупный город и расположен слишком близко к другим городам. К тому же заражены и окрестности нет, это определенно не гентик, даже они не настолько тупые и самонадеянны, чтобы производить на свет совершенно неконтролируемую вспышку такого масштаба. Но тогда кто? На мгновение оторвавшись от собственных мыслей, я вновь внимательно огляделся по сторонам. Город продолжал жить своей обычной жизнью, у него еще оставалось около 3 минут. https://bd93000f4-59-40-4df1bd-c4-abf32-134-media25761-91-ed-416-eb83-e-097-e-9-c2-20-d-207-from-3-blok-пост. Что же касается вируса, то интенсивность его прибытия заметно снизилась, а в некоторых районах и вовсе сошла на нет. Порталы раскрывались все реже и реже, и если такая динамика сохранится, то к моменту появления первых зомби, внешняя накачка вирусом полностью прекратится. Хорошо, еще один пазл в общую картину. К тому моменту, как я снова с силой потер свои виски, ответ на вопрос «кто?» уже был мне известен. Если исключить из уравнения то, что существовало что-то, о чем я вообще не имел никакого понятия и даже догадок, то на планете существовало лишь два существа, помимо меня, которые могли бы организовать столь масштабную, общемировую вспышку. Первым была Элизабет Грин, моя коллега по несчастью, живое воплощение вируса «Красный свет». Если верить канону, то по части распространению вируса и производства новых форм жизни, ей не было равных. Однако, во-первых, насколько мне известно, эта дамочка все еще должна быть в заточении. А во-вторых, Элизабет, красный свет, не черный. И если бы она захотела отомстить всему миру, что в общем-то совсем не удивительно, учитывая ее историю, то наверняка воспользовалась бы именно собственным вирусом. Тем более, что в ее руках он нисколько не уступает своего старшему коллеге. Значит, этот вариант отпадал. Вторым же существом, способным устроить нечто подобное, без всяких сомнений, был загадочный пария, биологический сын Элизабет Грин и первый носитель черного света. Впрочем, называть его носителем было бы неверно. В отличие от меня, или даже от своей матери, пария был существом совершенно иной природы. На самом деле, парнишка никогда не был человеком, он сразу родился вирусом. Из канона игры я откровенно мало что знал о его истинной сущности. Там он появлялся лишь в виде обрывочных сведений и крайне расхожих слухов. Ясно было только одно, мы с ним крайне похожи по своей сущности, затем лишь исключением, что я таким стал, а он родился возможно, именно поэтому я настолько быстро понял, что именно сейчас происходит. Пария готовил арену для битвы. Будучи живым вирусом и никогда не будучи человеком, он не мог осознанно контролировать вирус и потому в его действиях не стоило искать какой-то хитрой задумки или ловкого трюка. Прямо сейчас, по каким-то причинам решив, что время пришло, пария хотел повторить эксперимент, приведший к его появлению. Схема была проста. Заражение определенной области вирусом. Неизбежно следующее за этим естественное появление контролирующих себя зараженных. Битва между ними. Поглощение слабых. Переход вируса на новый этап эволюции. В прошлый раз эксперимент инициировали в Гентик. Областью заражения стал искусственно созданный город Хауп. Единственной оставшейся в живых зараженной оказалась Элизабет Грин. А переход на новый виток эволюции проявился в виде рождения пари, которым Элизабет была беременна во время начала эксперимента. Теперь же, уже сам пари рассчитывал проделать нечто подобное, но только в масштабе всего мира. Ну и чего уж греха таить, в данный момент моя рабочая версия состояла в том, что он начал действовать именно сейчас, поскольку узнал о моем появлении. Что ж, я отлично его понимал и сам факт того, что паренек решил втянуть меня в эту королевскую битву, совершенно не вызывал никаких негативных эмоций. Скорее наоборот, я с нетерпением ждал момента, когда мы встретимся лицом к лицу и один из нас поглотит другого. Это было неизбежно, и я лишь рассчитывал остаться тем, кто в конечном итоге окажется на вершине. Пария был живым вирусом, рожденным и выросшим как вирус. В этом, что естественно, заключалось его главное преимущество. Видя то, что он за одно мгновение сделал с миром, не оставалось никаких сомнений, парень чудовищно силен и скорее всего уже достиг пика своих способностей, какими бы они ни были. Впрочем, в его вирусной природе была и его главная слабость. Прислушиваясь к вирусу внутри меня, я прекрасно понимал, как именно мыслит и как будет действовать пария. Он дал старт началу эксперимента и теперь будет терпеливо ждать, пока черный свет найдет нужное количество носителей эстровитых между собой, поглощая слабых и продвигая сильных. И лишь только тогда, когда в этой общемировой королевской битве останется один единственный выживший, пария выйдет ему навстречу и эти двое сразятся, за право стоять на самом верху. Что ж, если все пойдет как надо, то в тот прекрасный день его противником буду именно я. Задумчиво ухмыльнувшись, я кивнул сам себе, отваливаясь от железных перил на крыше. У меня есть фора примерно в 2 дня, что уже откровенно неплохо. Плюс, полное понимание того, что вообще происходит. Конечно, расслабляться нельзя, ведь чье-то ДНК всегда может подойти вирусу больше, чем мое, и тогда он сразу же станет крайне опасным противником. Но пока, я оцениваю свои шансы на победу,

что до начала апокалипсиса оставалось еще примерно минута. Хм, выходит, некоторые люди поддаются этому штампу быстрее обычного, ну, ничего удивительного. Значит, пора. Глава 12. Неучебная тревога. Долбящийся в ворота зомби оставался в одиночестве совсем недолго. Уже вскоре, со стороны главного здания, показались четыре стремительно приближающиеся фигуры. Трое мужчин и одна, весьма симпатичная, надо сказать, женщина-учитель. Если не ошибаюсь, она преподавала у нас математику. Что вам нужно? Кажется, совершенно не понимая, с чем именно она столкнулась, женщина поправила свои очки и обратилась к бушующему снаружи зараженному. Прекратите ломать ворота, ведите себя прилично. Послушайте, если вы не остановитесь, нам придется вызвать полицию. https://b4a9974-d87b4-700-9874-0783-c17d7d2b-0740-27e5-43bb-a-4-fa-1f9600-85-fets-from-3-blok-post. Естественно, зомби было глубоко по боку на все, что она говорила. И тогда, в беседу вступил один из учителей мужчин, самый высокий и мускулистый. «Слышишь ты, сукин сын?» Подойдя ближе, он просунул руку за решетку и схватил зараженного за воротник. «Вали-ка отсюда по-хорошему, пока я не открыл ворота и не...» Оглушительный крик боли раздался всего через пару мгновений. Зомби, следуя своей природе, не стал ничего отвечать, а просто впился своими зубами в живую плоть, отрывая от нее весьма сочные куски и вызывая крики ужаса со стороны смотрящих на это людей. Лишившись практически половины руки, учитель-мужчина рухнул на землю. Подбежавшие к нему коллеги попытались привести его в чувство, но быстро сделали вывод, что ничего уже не поделать. Тот был мертв. Я же, тем временем, не без интереса наблюдал за тем, как быстро вирус растекается по телу упавшего человека. Ситуация выходила забавной, ведь, как я и думал, черный свет уже адаптировал свой новый штамп, и самый цимис был в том, что теперь он легче всего заражал именно тех, кто имел высокую сопротивляемость к прошлому штампу. Будто бы подтверждая мои догадки, валяющийся на асфальте учитель-мужчина резко поднялся. Вирус завладел его телом в самые рекордные сроки, превратив практически в точно такого же зомби, каким был тот, что все еще бился о железную решетку. И, недолго думая, новообращенный сразу же ринулся в сторону своих бывших коллег, с широко раскрытым ртом и ничуть не скрываемыми намерениями. Впрочем, добежать до них он все равно не успел, ведь маленький, но довольно прочный камешек, пролетевший по воздуху со скоростью пули, пробил его голову насквозь и лишил это существо жизни, уже окончательно. Что ж, пожалуй, на сегодня добрых дел хватит. Тем более, что больше таких симпотных учительниц я в округе как-то не наблюдаю. Ухмыльнувшись и вторым метким броском убив зомби на той стороне ворот, я спрыгнул с крыши здания, пробежал немного по стене и, вновь разбив какое-то окно, оказался внутри, всего в паре метров от двери в нужную мне аудиторию. Я вернулся. Войдя в класс и пройдя к партисой, я схватил ее за руку и повел в ту же сторону, откуда только что пришел. Скоро тут начнется большой пиздец, так что нам пора сваливать. Чичева, опешив от такого напора, девушка безуспешно попыталась вырваться из моей хватки, и когда у нее ничего не вышло, стукнула меня по голове учебником. Камура, я к тебе обращаюсь. Ты что делаешь? Сказал ведь, отсюда нужно валить. Не обращая внимания на разнообразные выкрики других одноклассников, я протащил школьницу через всю аудиторию и выскочил вместе с ней в коридор. Если скажу, что именно случилось, ты не поверишь, так что, Просто будь добра, доверься мне и сама скоро все увидишь. Лады, да-да. Спустя секунду отозвалась Сэя. Только выпусти ты меня уже. Руку же оторвешь. А, ау. Поняв, что действительно отвлекся на собственные мысли и недостаточно точно контролировал силу, я виновато улыбнулся и разжал свою хватку. Да, извини, дурак. Потирая ладони и запястья, поморщилась девушка. Так что случилось? Говори, во что я гений, там не поверю. Сигнал тревоги раздался прежде, чем школьница успела договорить, а я естественно начал ей отвечать. Не знаю, сколько громкоговорителей было внутри здания, но, учитывая оглушительный эффект, сейчас явно работали все и скорее всего звучали на своей полной громкости. Внимание! Учителям и преподавателям! На территории школы произошла чрезвычайная ситуация. Всем учащимся оставаться в классах и следовать указаниям учителей. Повторяю, ну наконец-то вы, что вы, помогите, я, нет, больно, звуки на том конце прервались, я молча посмотрел на стоящую в оцепенении Сэю, поняла, ага, удивительно быстро придя в себя, школьница коротко кивнула, нужно покинуть коридор, пока нас не затоптали, зришь в корень, хмыкнув, я вместе с девушкой перешел на бег, та угроза, о которой ты не хочешь говоришь. Развернувшись ко мне на бегу, Сэя слегка нахмурилась. Она хотя бы какого рода? Нам стоит пытаться выйти на улицу, или... Прервав ее, я указал на лестницу, ведущую на верхние этажи. Хотя знаешь, прикинув что-то в голове, я стремительно приблизился и, схватив едва ли не взвизгнувшую школьницу за пояс и перекинув ее через руку, понес дальше, словно багаж. Будем на крыше, я все объясню, а пока... Держись крепче и не кричи. Несясь через всю школу со своей приятно мягкой поклажей, я лишь краем глаза отмечал воцарившийся вокруг хаос. https://www.btb4000b4000.4.0.80.30.17.d7.d2b.media0.dcb0.bab9.824.f50.8.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f9.d58.25.b63.f

Кромешный хаос превратился в настоящий зомби-апокалипсис. Причем в самом его разгаре. Мне оставалось только поблагодарить Бога, ну или кто там ответственен за мое перерождение именно в качестве прототипа, за то, что я был именно здесь и именно такой, какой есть. Не хотелось бы оказаться в числе вот этих вот везунчиков, подумал я, отбрасывая от себя очередного, встреченного по пути наверх зомби. И судя по выражению лица Саи, она придерживается того же мнения. Ха-ха. На крыше школы мы оказались довольно быстро, хотя я и не использовал свою привычную скорость, опасаясь повредить хрупкое человеческое тело своего багажа, но, тем не менее, двигался весьма быстро. Оказавшись на месте, я поставил девушку на землю и, терпеливо дожидаясь, пока она вновь придет в себя и будет способна соображать, устремил свой взгляд на раскинувшийся вокруг город. Откровенно говоря, картина была предсказуемой. Толпы людей и зомби на улицах, полностью остановленное автомобильное движение, начинающиеся тут и там пожары из действительно интересного, были только висящие, или же только поднимающиеся в воздух вертолеты, которые, судя по опознавательным знакам, принадлежали местным силам самообороны. Военные, как и всегда в подобных ситуациях, оказалась чуть более расторопными и подготовленными, чем все остальные. Впрочем, не то чтобы это на что-то влияло. Если я прав в своих догадках и за всем этим действительно стоит пария, то итог всего этого был только один. В неравной борьбе с живым вирусом, еще и таким, каким был черный свет, человечество на этой планете было обречено на провал. Изначально единственный их шанс, причем даже так он был весьма мал, заключался в том, чтобы... Тетакоши. Негромкий голос Саи заставил меня оторваться от собственных мыслей и расслабленного созерцания горизонта. Все это на самом деле, мы же не спим? Этот вопрос я задаю себе уже как некоторое время. Я ухмыльнулся про себя, после чего спокойно покачал головой. Нет, полагаю, мы не спим. Согласен, я бы тоже был рад открыть глаза и обнаружить тебя, мирно посапывающий рядом, после нашей горячей ночи, но... Дурак, девичий кулачок прилетел мне в плечо. Я же серьезно. Что за ужас происходит вокруг? Почему все эти люди, почему они стали кем? Зомби. Как в «Рассвете мертвецов» или чем-то подобном. О, ты смотрела этот фильм? Сразу вычленив из речи девушки главное, я вопросительно приподнял бровь. Версию от Джорджа Ромеро или Зака Снай. Обе. Школьница с силой стукнула ногой по находящемуся под нами перекрытию. Я просто гений и знаю все. А ты... Камура, прекращай игнорировать мои вопросы. Ты ведь вышел из класса до того, как все это началось. Знал, что что-то должно случиться. Откуда? Ох, это будет весьма странная и при этом малоправдоподобная история. Я коротко усмехнулся. Все равно, Сэя сощурила глаза и внимательно посмотрела мне в лицо. Я хочу знать. Ладно. Пожав плечами, я оперся спиной о стену, возле которой стоял и дождавшись, пока девушка встанет рядом. Так, чтобы контролировать взглядом проход, через который мы попали на крышу, начал рассказ. Значит, началось все пару дней назад, и пока одна часть моего сознания неспешно рассказывала себе слегка подкорректированную правду, исключающую те моменты, когда я прибыл в этот мир и поглотил Такаши, но включающую в себя большую часть остальных элементов, вроде того, что я обрел сверхспособности и слегка заранее ощутил предвестников надвигающегося конца. Другая часть сознания активно занималась тем, что управляла выпущенной наружу биомассой, которая, незаметно выйдя из подошв моих ног, уже пробила бетонную перегородку и прямо сейчас стремительно распространялась по всему зданию школы. Это был результат полученной недавно мутации. Выпуская биомассу в виде длинных змей, или скорее живых лиан, я мог свободно ими манипулировать, задавая движение он их, а также контролируя то, что именно они будут поглощать. К примеру, в данный момент я позволил всем этим лианам двигаться все время вперед, попутно захватывая все живые объекты, в которых ощущались частички черного света. Попросту говоря, я поглощал ими всех зомби, или тех людей, которые уже готовились ими стать. Таким образом, я рассчитывал зачистить здание школы примерно за 5 минут, если никто не будет мне мешать, или особенно хитро прятаться. А еще, так можно было не только спасти кучу малоинтересных мне школьников и школьниц, но еще и выяснить, где сейчас те, кто представлял для меня интерес. Саика Бусудзима, Шидзука Марикова, возможно Микуюки, если она еще жива. Ну и на худой конец даже Рэй Миямото. Мало ли, вдруг мне правда захочется поразвлечься. Глава 13. Новые обстоятельства. Продолжая обследовать здание школы, мои щупальца довольно быстро продвигались на север, юг, запад и восток, а еще, конечно же, вниз, к первому и цокольному этажу со спортзалами. Попутно поглощая учеников и учителей, зараженных вирусом, я уже обзавелся несколькими тоннами лишней биомассы, которую неспешно закачивал в свое обычное тело, а оттуда перемещал в загадочный пространственный карман, в котором хранилось все приобретенное ранее. Также, после того, как я отрастил на щупальцах слуховые и зрительные органы, мне стала доступна полная картина того, что сейчас происходило внутри школы. В частности, было известно о том, что большая часть школьников уже либо благополучно покинула территорию учебного заведения, либо превратилась в зомби и теперь носилась по коридорам, кидаясь на пока еще живых людей. Впрочем, были и небольшие организованные группы старшеклассников, обычно во главе с кем-то из учителей. В основном, они занимались тем, что прятались в запертых классах, или же предпринимали попытки незаметно покинуть здание. Одно из таких объединений заинтересовало меня особенно сильно, ведь в ней состояли сразу две до ужаса аппетитные девушки, Саика Бусудзима и Шидзука Марикова. Прямо в этот момент глава клуба Кинда и медсестра стремительно шли по коридору второго этажа. Саика орудовала своим оружием и без особых проблем избавлялась от рядовых зомби, ловкими ударами отбрасывая их со своего пути и также освобождая проход для спешащей за ней Мариковой. Мои щупальца обе девушки естественно сразу заметили, однако поскольку они не пытались к ним приблизиться, а лишь поглощали падающих зомби, Саика не стала атаковать их своей деревянной катаной. https://www.4430.1.d/7-4301.8-902.602.1-687-687-APMedia5D-64-BC-58-4E-89-410-B-B5D-906-210-Noltree-FET-6-FromTreat-BlockPost. Нам нужно попасть в класс труда. Тем временем, медсестра пыталась что-то втолковать своей защитнице. Если мы туда доберемся, то сможем отсюда уехать. Учителя оставляют там ключи от своих машин и там же есть ключи от школьного автобуса. Это я уже поняла. Стремительным ударом отбросив очередного зомби в сторону, Саика быстро кивнула. Но я также надеюсь найти кое-кого по дороге. Арара. Лицо Мариковой расплылось в широкой улыбке. Речь о мальчике, да, неужели нашелся кто-то, кто покорил сердце школьной короли? Смотри по сторонам и не отвлекайся. В одно движение развернувшись вокруг оси и толчком в грудь повалив выпрыгнувшего из какого-то класса зараженного, старшеклассница коротко ухмыльнулась. Мы почти пришли. Спасибо. Боязливо кинув взгляд на упавшего зомби, медсестра ощутимо поежилась. Но почему ты их не убиваешь? Когда я их отталкиваю, они дают нам пройти. Саика пожала плечами. Это сильно экономит время. И еще, ее глаза скосились в сторону моих щупалец, так, что пусть она этого и не знала, наши взгляды на мгновение встретились. Эти штуки поглощают их сами, экономя мои силы. Ах, ты просто супер. Схватившись за свое лицо, чтобы выразить и без того явный восторг, Марикова неосознанно сделала слишком короткий шаг и одна ее нога столкнулась с другой. Ай! Плюхнувшись на пол, девушка нисколько не пострадала. Ее природные подушки безопасности смягчили удар в достаточной мере. Ох, да что же со мной такое? Правило 1. Будь в форме, усмехнулся я про себя. Все ясно. Ты не сможешь бежать в такой одежде. Подошедшая и наклонившаяся над ней Саика сразу же заметила причину падения, черную плотную юбку медсестры, которая не давала ей раздвинуть ноги шире, чем на необходимой при медленной ходьбе минимум. Вот так, одним быстрым движением, старшеклассница разорвала одежду своей спутницы, обнажив ее ногу, а также часть бедра, до фиолетовых кружевных трусиков. https://www.4430.1.d/7-4430.1.8-902.602.1-687-487-487-APMedia-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4710-7460-1-E-9-4710-7460-1-E-9-4710-7460-1-E-9-4710-7460-1-E-9-4B-4858-487-APMedia-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-487-APMedia-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-487-APMedia-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-487-APMedia-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E-9-4B-4858-147-BD-9E-D-7464-1-E руками. «Что для тебя важнее, бренд или жизнь?» – буднично поинтересовалась Саика, вставая в полный рост и внимательно оглядываясь по сторонам. «Все сразу». Последовавшая за ней Марикова по-детски нахмурилась. «Ладно, идем. Класс труда прямо за тем поворотом. Изначально, я планировал проследить за двумя девушками до их конечного пункта назначения. Однако внезапное ощущение, переданное мне с другого конца школы, заставило резко сосредоточить внимание именно на том участке здания. Что-то, или вернее кто-то только что попытался поглотить мои щупальца. Я начал отзывать выпущенную наружу биомассу даже прежде, чем полностью осознал эту мысль. Совсем близко был еще один сохранивший рассудок зараженный, откровенно говоря. Я был уверен, что шанс на это стремится к нулю, ведь подходящие геномы встречаются очень и очень редко, тем не менее да вы, бля, издеваетесь. Только-только я рассчитал в голове примерную вероятность того, что разумный зараженный может появиться в средней по размерам школе не самого большого города, как мои щупальцы наткнулись на еще одного такого экземпляра. В этот раз, поскольку он не пытался поглотить мои щупальцы, я смог разглядеть его своими глазами. Высокий тощий мужчина, в черном костюме в полоску, а также белой рубашке и очках с тонкой оправой. Узнать его было несложно. Кайчи Шида, один из учителей старшей школы, если верить канону, крайне наглый говнюк, ну, кто бы говорил, да. HTTPS басты токатана на пост 7 431 DE7A 432 902 602 5 7 E682 FMedia 38C9 1948 F16A5 4779 BPF80S169 E29 From Treat Blog Post. Тем не менее, в отличие от встреченного мной ранее зараженного, этот не пытался атаковать меня, или тем более поглотить. Он лишь внимательно и с очевидной опаской смотрел на вьющиеся вокруг щупальца. Может быть, он еще не осознал своей сущности? Нет, если поглядеть вокруг, то сразу видно, что поблизости нет ни единого живого человека или же зомби. Очевидно, он их всех поглотил тогда. Мне следует сделать то же самое с ним, на мгновение задумавшись. Я мысленно покачал головой. Нет, делать это не имеет смысла. Он только-только обрел способности и имеет лишь стандартные мутации, увеличивающие его силы, скорость и прочее. Поглотив его сейчас, я получу лишь пару сотен килограммов биомассы и ничего более. Другое дело, если дать ему некоторое время на освоение, тогда он сможет стать полезным хранилищем для еще неизвестных мне мутаций. Решено. Подчиняясь моему желанию, щупальцы вокруг Кайчи Шида пришли в движение и внезапно изменили свою структуру. Бедный учитель даже не успел понять, что произошло, а тонкий до ужаса острый штырь уже пробил его тело, пригвождая к ближайшей стене. Слушай внимательно, повторять не буду. Вырастив на другом щупальце все нужные органы, я заговорил через него. У такого слабака, как ты, есть только два варианта. Первый, ты подчиняешься мне и сейчас же сваливаешь из школы, не приближаясь к этим районам. Я перечислил все места, где могли находиться интересующие меня люди. Второй вариант, я тебя убью. Ну, что выберешь? Конечно, дрожа, словно банный лист, мужчина выдавил из себя явно давно отрепетированную улыбку. Я все сделаю. Вот и славненько. Отпустив свою жертву, я также начал втягивать в себя те щупальцы, которые были ответственны за этот район школы. Очевидно, после этого парня ни живых, ни мертвых тут уже не осталось. Проводив стремительно удаляющуюся спину Кайчи Шида взглядом, я внутренне усмехнулся. Не сомневаюсь, он запомнит этот момент и чувство ущемленного эго заставит его стать сильнее. Гораздо сильнее. Тогда-то я за ним и приду, забрав себе все оружие, которым он будет рассчитывать меня победить. Ладно, с этим разобрались, остался еще один. Переключив свое внимание со щупалец на основное тело, я снова вернулся к той реальности, где рассказывался и о том, что вообще происходит. Как раз вовремя, ведь прямо сейчас мой рассказ уже был окончен, а девушка с широко раскрытыми глазами пыталась переварить всю полученную от меня информацию. Так, держась за голову обеими руками, школьница встретилась со мной своим напряженным взглядом. Давай подытожим. Значит, пару дней назад ты стал кем-то вроде сохранившего рассудок сверхсильного зомби и теперь также обладаешь возможностью поглощать других зомби, изменять свое тело, превращая его в оружие и все в таком духе. А весь этот ужас, происходящий вокруг, устроил другой разумный зомби, имеющий такие же способности, как у тебя и заразивший вирусом весь мир. Поскольку противостоять ему никто не сможет, помощи нам ждать неоткуда и можно рассчитывать только на себя. Я ничего не забыла.